Глава 32. Марк. «А вот и папочка наш приехал!» Открывая дверь, улыбается Милана, перешагивая через сумки и пропускает меня в квартиру. «Мы уже готовы!» Она кладет ладонь на плоский живот и устало вздыхает. «Заждались тебя!» «Заждались?» Спрашиваю, пристально глядя на нее. Протягиваю руку за спину и закрываю дверь. Наклонившись к ее лицу, берусь двумя пальцами за подбородок и заставляю смотреть прямо в глаза. «С кем ты меня заждалась?» Прищуриваюсь, надавливая на ее подбородок. «С малышом». «А, точно!» Иронично кивая и опуская взгляд на ее живот. «У тебя же малыш в животе. Маленькая горошинка, которую я видел на снимке. Мой ребенок, мой будущий сын». «Марк, что происходит?» Спрашивает едва слышно. «Ты пугаешь меня!» «Прости!» Еще сильнее сжимаю ее подбородок. «Забыл, что тебе нельзя нервничать!» «Ты делаешь мне больно!» «Потерпишь!» Изрекая ледяным голосом. «Маркуш, объясни, что происходит!» «Как ты меня назвала?» Поворачиваясь к ней ухом. «Маркуша? Не банкомат на ножках, не говорящий кошелек!» Устремляю взгляд на ее побелевшее лицо, сжимая губы и резко отпуская ее. Милана, испуганно глядя на меня, пятится в сторону комнаты. «Где твои серьги, милая?» Надвигаясь на нее. «Те, что даже твоя бабушка не наденет». «Я... они... «Неужели потеряла?» Вопросительно смотрю на нее. «Или, может, отдала их подруге за платную палату в клинике?» «Марк, я не понимаю, о чем ты говоришь!» Упирается спиной в стену, прерывисто дышит. «Ты что, выпил? Ты пьян?» «Выпил», останавливаясь напротив нее, сжимая руку в кулак и ударяя по стене в сантиметре от ее головы. «Твоего яда, которым ты поила меня на протяжении нескольких месяцев». «Марк, я...» «Показывала мне фальшивые снимки с УЗИ», продолжаю я. «Подталкивала к разводу, раскидывала свои волосы у меня дома, чтобы их увидела Надя». Еще раз ударяю по стене, отчего Милана вздрагивает, крепко зажмуривает глаза, а я нависаю над ней, как скала. Притворялась беременной, пела мне про панические атаки, в клинику легла с угрозой выкидыша. Я, как последний идиот, бросила ради тебя семью, отказался от квартиры, попал на бабки. В глаза смотри, в глаза, я сказал. Милана открывает мокрые глаза и молвит дрожащими губами. «Я не знаю, кто тебя накрутил и кто тебе все это рассказал, но...» «Ты сама мне все рассказала. Я получил запись всех твоих разговоров с подругой, и ты уже точно не отвертишься». «Я все тебе объясню», — шепчет прерывисто. Снова поворачиваюсь к ней ухом и подгоняю рукой. «Внимательно слушаю. Расскажи, как разводила меня вместе с подружкой. Как маячила перед соседом, чтобы он понял, что в моем доме кто-то есть, и передал это Наде. Расскажи, как ты узнала про 20 лямов и поторопилась лечь в клинику, чтобы подтолкнуть меня к разводу. Хочу послушать, как ты собиралась уйти от меня, если компания разорится. Давай, выкладывай, давай!» Снова ударяю кулаком по стене. «И как после моего развода ты собиралась инсценировать выкидыш, не забудь рассказать». «Помогите!» Орёт на всю квартиру. «Соседи, на помощь! На меня напали!» Перемещая руку на ее шею и с трудом сдерживаясь от желания сжать ее как пластиковый стаканчик. «Ты ответишь за то, что сделала». Тихо и хрипло произношу, глядя в ее испуганные глаза. «И за жену, от которой я ушел, и за дочь, которую я променял на тебя и нашего будущего ребенка». Убираю руку с ее шеи и перевожу взгляд на сумки. «Забирай их и проваливай из квартиры». Раздается стук в дверь, затем медленно опускается ручка. «У вас все в порядке?» – заглядывает в квартиру пожилая женщина. «Я слышала какие-то крики». «Мы тоже их слышали», – натянуто улыбаясь. «Господи, то пожар, то на помощь зовут», – возмущается она. «Понаехали съемщики и превратили наш подъезд в не пойми что». «Согласен», – киваю я. «А теперь разрешите, мы продолжим собирать вещи». «Переезжайте». «Подыскали другое жилье», — сдержанно отвечаю. «Вот как?» Женщина оглядывает коридор и хмыкает. «У Михайловны вроде квартира хорошая и теплая. Чего вам тут не живется? Да и вы вроде никому из соседей хлопот не доставляли. Надеюсь, она не пустит сюда молодежь, как в прошлый раз. Ох, и намучилась я с ними. Музыка грохотала так, что...» «Вы передадите хозяйке ключи?» Перебиваю ее. «Я предупредил, что сегодня съедем». «Так это...» Пожимает плечами. «Конечно, передам. Занесите в 42-ю квартиру, а я пока пойду выясню, кто звал на помощь». «Обязательно выясните», говорю ей вслед и поворачиваюсь к Милане. «А вдруг там кого-то убивают, да, дорогая, или собираются убить?» «Ты же знаешь, что мне некуда идти», всхлипывает, жалобно глядя на меня. «Квартира оплачена на месяц вперед. Можно я останусь здесь хотя бы на несколько дней? У меня нет друзей в Москве и...» «Снимешь палату в клинике у подружки и будешь благодарить меня за то, что я не отправил тебя в другое отделение. Но даже не надейся, что так легко отделаешься. Ты отработаешь мне все до копейки. Запомни это».